тетке что надо? Вы знаете город Уфа? Сын спроси, что надо. Вот я из города Уфы. Все, сука, прости, тетка. Соли умывай, пизд отмывай, пизду, тогда такого дурака не родишь. Вы знаете такой город Уфа? Я вам из Уфы звоню. Да нахуй, из хуи ты звонишь, а не из Уфы. У меня фашистов там нету, а там хорошие башкиры живут. А фашистов-то туда не посылают. Все фашисты живут под Москвою. В городе Щелков фашисты живут. А в Уфе их нету, вы хотите сказать? Какого хуя тебе надо, сволочь? И с Уфы он звонит. Ты под старого моста, сука, звонишь. Ты новый мост ограбил, а старый мост, блядь. Ну что? Ваш статус – тестовый доступ. Вы можете. Алло. Алло. Какого хуя надо? Здравствуйте. Какого хуя надо? Петр Иванович. Сука поганая. Петр Иванович Зелепухин, послушайте меня. Как у вас дела? Что за поганка звонит? Это вот ваш поклонник? Какой покойник? Поклонник. Какой хуй поклонник? Петра Ивановича Зелепухина, великой жертвы пранка. А какой это хуй покойник? Что за сволочь умерла? Это вот я вам... Из Уфы звоню. Хуи звонишь? Сука, вор-бродяга! Сука, вор-бродяга!